весной трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной, и зелень рожь сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий. То было раннею весной, в тени берез то было, когда с улыбкой предо мной ты очи опустила. То на любовь мою в ответ ты опустила вежды. О, жизнь, о лес, о солнце, свет, о, юность, о, надежды. И плакал я перед тобой на лик твой, глядя милый. То было раннею весной, в тени берез то было, то было в утро наших лет. О, счастье! О, слезы! О, леса, жизнь! О, солнце, свет! О, свежий дух берез!